Осталось найти тут НПС, лезвие пространства. Как всегда произношу мой единственный атакующий навык, 125 ОС. Благодаря новому уровню мой урон вырос. Даже минуты не прошло, как мой противник пал, а мне оставалось довольствоваться очень маленьким количеством опыта и мусором, что выпал с него. Используя незамысловатую тактику, Асука Шира присоединилась ко мне. Вместе мы убивали пауков еще быстрее, отчего опыта стало еще меньше. Даже тот мусор, что падал с этих пауков, я делил 50 на 50. Если бы это были яйца, ей бы ни одного не оставил, а так, без разницы. Скажи честно, ты привела меня сюда только для того, чтобы я поднял твой уровень? Решил я задать вопрос, пропустив, что уже отдал ей мантию. Нет, что ты, это не так, как я могу подставить своего любимого братика. Попыталась она это сказать как можно милее. Тушите свет, теперь я еще и ее любимый. Ну да, спрашивается, а почему бы не любить? Трачу на нее свое время, качая на низкоуровневой локации, отдал дорогую вещь, а она и рада, можно уже и ножки свесить. Если бы не мои подозрения, то послал ее уже давно. Впереди было настолько широкое пространство, что перекрещивалось множество туннелей, но чтобы к ним пройти, надо разобраться с десятком пауков, снующих туда-сюда. Тут главное не привлечь слишком большое количество, иначе можно погибнуть. Я почему-то уверен, как только запахнет жареным, Асука уйдет отсюда первая. Не собираюсь я ей доверять и сильно рисковать. В течение 7 минут я выманил и убил еще 4 пауков, а пересчитав остальных, увидел, что их осталось 11. К сожалению, они находились слишком близко друг к другу, поэтому выманить по одному у меня их не получится. Даже спустя пару минут не смог найти одиночные цели. Подхожу на минимальную дистанцию активации навыка, используя лезвие пространства. Скри, скри. Паук неистово заревел в моем направлении, но в этот раз пришли ко мне пачкой друзей. Идем, говорю Асуке и начинаю в спешке отступать к одному из узких тоннелей в пещере. Выбираю такой, что не позволит поместиться двум паукам сразу. Фактически бой будет происходить против одного, пока двое других будут стоять сзади. Когда паук подходит достаточно близко, начинаю обрушивать на него серию атак, начиная от лезвия пространства, заканчивая простыми ударами. Не думаю, что у меня тут получится уклоняться. Так и получается, мое здоровье продолжает падать. Удается убить первого паука, потеряв всего 30% здоровья, но нас загнали в конец туннеля, а мобов еще двое. Может, ты потанкуешь? Интересуюсь у спутницы. Не волнуйся, младший братик. Если что, у меня есть свиток возвращения, говорит девушка, отсылая смайлик с улыбкой в 32. Да она вообще охренела, может, я и справлюсь тут, но что нас ждет дальше, с такими ответами? Строит из себя тут дурочку, может, стоит ее тут и бросить? Думал использовать это как козырь, но придется переключаться сейчас. После убийства группы огни, я понял, что мне не хватает выносливости и решил взять роль мультикласса, имея возможность переключаться с посоха на арбалет или меч. Уклоняюсь от выпада паука, сделав шаг вперед, контратакую чередой обычных ударов своим мечом. Под шквалом ударов здоровье очередного паука начинает быстро падать, но я замечаю закономерность. Если попадаю в сочленение, то урон становится больше. Значит, у мобов есть слабость не только к элементам, но и отдельным местам. Окрыленный новыми знаниями, мой урон увеличивается. Даже если у меня нет навыков воина, думаю, мой урон довольно внушительный. Спустя десяток секунд добиваю паука своим лезвием. Однако почти в тот же момент новый каменный паук появляется передо мной, обнажая свои клыки и хочет проглотить меня в свою дробилку. А я радостно прыгаю ему навстречу, желая проверить еще одну свою теорию. Целюсь прямо в голову, после чего мой меч втыкается глубоко в глаз паука, высекая голубые искры, что заменяют в этой игре кровь. Пользуясь импульсом, перекидываю себя ему на головогрудь, в процессе вытащив свое оружие. Это было опасно, но сейчас я в полностью выигрышной позиции. Паук пытается достать меня, но абсолютно ничего не может сделать, пространство слишком узкое. Я методично продолжаю избивать беззащитного членистоногого, не имея ничего другого. Паук начинает надвигаться на Асуку, которая в данный момент любезно согласилась побыть моим танком. Такого поворота событий девушка вообще не ожидала, потому забыла даже наносить урон, лишь беспомощно наблюдая, как на нее надвигается трехметровая гора камня. Но не успел паук провести даже первую атаку, как его здоровье полностью падает. Теряя всякую основу, я начинаю падать вместе с пауком. Упав на землю, тут же встаю, наблюдая, как вокруг меня испаряются частички данных, что недавно были пауком. Синхронный вздох облегчения у меня как-то одновременно вышел с моей спутницей. Понаблюдав за тем, как происходит мое восстановление, поворачиваюсь к Асуке. Ну и что это было? Интересуюсь ее подставой, в моменте, когда она перестала использовать навыки. Це спасибо. Я подняла уровень и чуть перенервничала. Решила меня обрадовать эта пародия на игрока, в этот раз забыв наградить одним из своих дебильных титулов. Ты уверена, что хочешь быть магом, а не кем-то другим? Ситуация была не критическая, но затупила ты сильно. Обращаюсь к ней без особого энтузиазма. Конечно, кем я еще могу быть, я же девочка. Причем довольно слабая. Как ты вообще мог своей принцессе предложить такую глупость? Восклицательные и вопросительные знаки, а ты в очередной раз мой герой, братик. Продолжала она корчить из себя, я даже не знаю что. Отлично, теперь могу официально вызвать дурку, я теперь еще властный демон-рыцарь-принц-братик-герой. Но о демоническом никто никогда не узнает. Остается искать возможность отправить ее в 39-е королевство без меня. Обидно, что с пауков ничего не выпало, но за такой короткий бой я приобрел кое-что получше. Знание сила, а теперь я знаю, что у монстров есть слабые места, где урон проходит еще больше. На игроках, без нужных навыков не сработает, но это уже делает меня сильнее. Также не могу заметить странность, в первом сражении я почему-то практически не уклонялся от атак, а на втором подхватил какой-то поток и он меня ни разу не поразил. Пойдем уже, побыстрее расправимся с оставшимися жуками. Подгонял я дурную девку. Конечно, братик, теперь я точно смогу тебе помочь, не волнуйся так, весело приговаривала девушка. На удивление, дальнейшая зачистка была действительно легче, но на это, скорее всего, повлияло то, что я бил по слабым частям. Теперь Асука была на 5-м уровне и получает обычное количество опыта от них, что, естественно, повлияло на ее скорость прокачки, но не так сильно, как на мою. В перерывах мы восстанавливали здоровье и ману, болтая о всякой фигне. «Какой у тебя прогресс на уровне?» Спрашиваю после убийства всех пауков на следующей развилке. 5 уровень, 6%. «Как насчет тебя?» Весело отвечает Асука Шира. 6 уровень, 9%. «Уже куда мрачнее, говорю я. Ой, так ты такой высокий, я и не знала. Начала выставлять из себя дурочку, что не замечает моей смены настроения, даже не поменяв свой веселый тон. Остановился я мрачнее от понимания, что тут нет никакого НПС и надо было его искать за пределами пещеры. Когда мы уже хотели уйти с этого пространства, соседний валу, возле которого мы проходили, вдруг затрясся. Че, что это? Пораженно спросила Асука. Я первым делом подумал про элитных монстров. Дрожащий валун оказался примерно в 2 раза больше обычного каменного паука и имел более твердую и грубую поверхность. Если бы не дрожь, что исходила от него, то прекрасно вписался во множество других камней, которые были тут везде разбросаны. Резко, 8 ног вылезли из этого валуна и он встал. После того, как он полностью поднялся в вертикальное положение, постепенно открыл свои глаза, показывая 8 покрытых зеленым мхом глаз. Малая оценка. Тут же бросаю на него навык. Элитный каменный паук. Мировоззрение. Нейтрально злое, минус 50. Титул. Лидер. Всего уровней. 5. Расовые уровни. Элитный каменный арахнит. 5. Здоровье. 3000-3000. Мощь. 490. Асука Шира посмотрела на паука и взвизгнула, когда взгляд монстра упал на нее. Тут же отвернулась и начала отступать. Что нам делать? Это же каменный паук-лидер. Нервно воскликнула девушка. Похоже, это самый сильный моб, с которым она сталкивалась. Не ты ли говорила, что стало сильнее? Я таких убивал, будучи 2-м уровнем. Так что и эта букашка не доставит проблем. Решил придать боевого духа своей напарнице. Против таких мобов бежать особенно опасно. Он относится к классу лидер, потому если рядом будут похожие мобы, то их зона агро увеличится. Отойди достаточно далеко и не попадай по мне, но главное не ходи в походы, чтобы не привести еще больше пауков. Проинструктировал девушку. Лезвие пространства. Использую навык. 105 ОС. Скри. Скри. У этих хреновин мясорубка только для взвизгов и предназначена. Сообщаю чату.